Он взял носовой платок и с ожесточением высморкался. — Хотите принять кальцикс? — Спасибо. Сейчас это бессмысленно. Мне же опять на улицу. А дома у меня есть. — Вы в общежитии живете? — спросил Лунин. — Да, — удивленно ответил Савин. — Как вы узнали? — У вас какой-то неухоженный вид. Вы не обижайтесь. Я старый человек, на меня обижаться не стоит. — Ну что вы, — искренне сказал Савин. — Какая там обида? Меня просто удивило, что вы сразу угадали. Я так не умею. Он замолчал, смущенный тем, что выдал свое, не нашедшее утоление любопытства, к сидящему перед ним человеку. — Вам все непонятно про меня. — Это вы имели в виду? — спокойно сказал Лунин. — Я потерял ногу лет 12 назад. Спонтанная гангрена. Причем болела у меня левая нога, а лишился я правой. Это значит, что другая нога тоже под угрозой. Вот почему я нигде не служу, сижу дома и печатаю на машинке. Я боюсь перетрудить ногу. — И вы никогда не выходите? — испуганно спросил Савин. — Очень редко. Разве что на переосвидетельствование. Я ведь имею инвалидность. — А что же там проверяют? — Не отросла ли нога? — спокойно пояснил Лунин. — Мне положена пенсия 150 рублей в месяц. Вдруг я восстановил свою конечность, как ящерица, оборванный хвост, и зря беру государственные деньги. — Черт знает что! — беспомощно сказал Савин. — Чепуха! Я рад поводу выбраться на улицу. А так одолевают лень и страх. И весь Божий мир для меня в окне. Это не так уж мало. Тут и небо со всеми оттенками, и облака, и деревья. Напротив растут старые вязы и молодые липы. А ведь я сугубо городской человек, книжный. Мне этого хватает. Савин косо глянул на тощую книжную полочку, и Лунин с присущей ему проницательностью понял его взгляд. Совсем молодым человеком я попал в дом к одному сельскому учителю. Он давно спился с круга, но делал вид, будто причастен мировому духу. И когда речь зашла о скуке деревенской жизни, он сказал: «Нас, интеллектуалов, спасает одно, у нас же книги». И широким, почти царственным жестом показал на книжную полку, где ютилась всякая затрепанная дребедень: «Сад пыток» Мирбо, «Романчики Локко», «Брынский лес» графа Салиаса, «Самоучитель игры на гитаре», «Немецко-русский словарь» и «Хельдензаген фон Зимрок». Я до сих пор помню этот жалкий набор. У меня другие книги. Посмотрите, если вас интересует. Слегка смущенный, Савин встал и, едва не свалив прислоненные к столу костыли, прошел к полке. Однотомники Пушкина и Тютчева, дневники Льва Толстого, мысли Паскаля, былое думы Герцена, опавшие листья и Библия. Дальше смотреть он не стал, испугавшись сыщицкого оттенка в этом осмотре. Книги все были старые, неумело переплетенные в коричневый коленкор. — Тут собрано то, что вы любите? — спросил он. Лунин, листавший его рукопись, поднял голову. — Вернее сказать, тут осталось то, что я люблю. Когда-то у меня было довольно много книг, но я предоставил им разойтись по друзьям и знакомым. Я не давал на руки лишь то, что мне действительно было необходимо. Правда, случалось, что необходимое сегодня утрачивало цену завтра. И в конце концов я остался с тем, что вы видите. С этим я уже не расстанусь до конца дней. В молодости можно быть расточительным в чтении, как и во всем другом. В старости надо ограничиваться лишь вечным.